на своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18 часов, 18 минут, 18 секунд. Вот, можно загадывать желание. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот мы дружной компанией сегодня рассматриваем замечательную новость. Буквально в эти выходные стартовал городской ивановский благотворительный марафон «Ты нам нужен», который направлен на поддержку детей от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, остро нуждающихся в экстренной медицинской помощи и дорогостоящем лечении. Организатором этого марафона является Ивановское региональное отделение организации «Российский детский фонд». И у нас в гостях председатель Ивановского областного отделения «Российский детский фонд» Светлана Орлова. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, как состоялось открытие, что будет в этом году и много ли людей готовы уже работать и вносить лепту, вклад вот в этот замечательный благотворительный марафон. В этом году у нас проходит 13-й ежегодный городской благотворительный марафон. 14 марта, в субботу, он стартовал сразу на трех площадках торжественно. Это был торговый центр «Серебряный город», «Ясень» и «Тополь». В других торговых центрах просто открылись апельсиновые метры. Самое, конечно, торжественное мероприятие прошло в торговом центре «Серебряный город», где присутствовали и ребятки-инвалиды, часть из которых являются благополучателями этого марафона. Они выступили также перед зрителями и показали, что, в принципе, ну, как бы для них это, понимаете, тоже такая возможность общения с миром. Марафон продлится до 21 марта. Но пока, предположительно, до 21 марта. Ну, вот видите, что у нас нестабильная ситуация с инфекциями. Но мы будем надеяться, что марафон успеет уложиться в свой период до, грубо говоря, каких-то изменений. А вот как раз с этими нововведениями, к сожалению, такая ситуация сейчас, и не только в нашей стране, а по всему миру. Сейчас, вот в этом году, можно же внести не только наличные, проходя мимо вот этой апельсинометра, а существуют QR-коды. Да, существует два варианта. Когда человек может, даже не выходя из дома, помочь детям-инвалидам. Это QR-код через Сбербанк онлайн, который у нас представлен в наших группах в Фейсбуке, ВКонтакте, по которому можно спокойно сделать денежный перевод. Либо стандартный смс на номер 3434 со словом «Долька», «Пробел» и сумма, сколько человек готов пожертвовать. То есть смс-кой элементарно. Да, можно смс-кой. Как в старое доброе время. Ну, я еще для наших радиослушателей объясню. QR-код – это такой черный квадратик с точечками, который иногда встречается на ваших квитанциях в последнее время. Да, все коммунальные чаще. Платежи, да, они сейчас все идут в основном через QR-код. И люди, которые пользуются вот именно мобильными приложениями, когда платят именно телефонами либо карточками, они знакомы, да, вот с этим, с этой историей QR-код. И действительно, это очень удобно, да. Потому что действительно люди ходят, не всегда остается наличка в кармане, сама по себе знаю. Да, вот, а увидел этот апельсинометр, захотел помочь, а вот этот вот QR-код или СМС, он действительно выручает все. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире, телефон 93-69-20, телефон прямого эфира, звоните нам в студию, если у вас есть рассказ о том, как вы вот в течение 13 лет принимали участие в качестве помощников, как вы помогали вот на этом марафоне «Ты нам нужен». И вообще, если у вас есть вопросы к нашей гости, звоните по телефону 93-69-20. Это нововведение, вот оно появилось, и появится ли оно в печатных СМИ, потому что многие люди до сих пор читают газеты, и слава богу. Ну, да, конечно, в печатных СМИ мы тоже размещаем QR-коды, и, в принципе, на всех афишах, то есть у нас даже вот волонтеры, которые стоят с апельсинометрами, у них есть в руках афиши сразу с этим QR-кодом. Если человек проходит мимо и говорит, у меня нет наличности, они говорят, пожалуйста, вы можете отсканировать. Но единственное, еще раз поправка, что это через Сбербанк онлайн. То есть просто так он не читается. Это именно через Сбербанк онлайн идет этот QR-код. Еще раз давайте напомним, как сама акция выглядит. Как подбираются ребята, которым нужна помощь. Принимали заявки. Как эта схема работает? Ну, Российский детский фонд объявил то, что он станет инициатором марафона «Ты нам нужен». Со 2 по 13 марта у нас проходил прием заявок. Собрано более 160 заявок различной направленности. Это и реабилитация, у кого-то операция, у кого-то необходимые лекарственные препараты, жизненно необходимые. Сейчас идет период марафона, когда мы собираем, аккумулируем денежные средства. Потом собирается комиссия, которая рассматривает все эти обращения. Соответственно, комиссия смотрит, ну, в том числе и по степени важности обращения. То есть, и вот эти денежные средства распределяются. Задача фонда дальше – просто совершить оплату, ну, то, на что просят люди. То есть фонд денег не дает родителям. Он оплачивает то, на что родители заявили. То есть наличными люди не получают? Нет, нет, наличными люди не получают. Вот если мама, например, заявила, что она хочет, чтобы была реабилитация ребенка, соответственно, мы запрашиваем счет из того места, где проходит реабилитация ребенка, и оплачиваем с нашего счета этот счет. Еще надо отметить, да, что распределение денег занимаетесь именно не вы, не ваша организация. Нет, не наша организация. Вы просто собираете, помогаете собрать деньги нуждающимся. Да, мы как аккумулирующая организация, для распределения денег существует определенная комиссия, куда ходят медики, которые в этом разбираются. Вы сами понимаете, что я не имею медицинского образования, я не могу посчитать, какой приоритет у этих заявлений. Также туда входят и представители общественности, и депутаты, и представители социальной защиты населения. Поэтому как бы такая широкая комиссия. Ну, очень сложно, наверное, подобрать, вот, отобрать детей, которым нужна помощь. И комиссия вот этим занимается поэтому. То есть каждый ребенок в любом случае, на которого поступила заявка об оказании помощи, то есть он в любом случае получит. В индивидуальном порядке все рассматривается, смотрятся все документы, проверяется, нельзя ли помочь ему по квоте, допустим, да, или по какой-то мере государственной поддержки. То есть мы тоже смотрим. Независимо от этого фонда. Да. Например, у нас очень многие обратились с тем, что им нужны детям очки, специальные очки. И у нас откликнулся Светодар, и они готовы 20 ребятам предоставить абсолютно бесплатно сделать очки. То есть вот уже мы этих благополучателей, которые были направлены именно на изготовление очков, вот уже она покрывает эта клиника. А вот смотрите, в этом году было получено более 160 заявок. В том году сколько было? В том году было 139 заявок, 25 по какой-то причине было отклонено, но это, говорю, это опять решала комиссия, и 114 были благополучателями. Можно сказать, что за 13 лет количество заявок растет. Растет количество заявок, появляются, ну, некоторые по второму разу обращаются, сами понимаете, что инвалидность – это такая вещь, которая, ну, да, она навсегда. Вот. Мы не имеем права отказывать тем, кто обращается второй раз, поэтому всегда поддерживаем. Ну, приходят и новые с новыми детками-инвалидами. А есть ли яркие примеры, действительно, что помощь была адресная, именно такой необходимой, что, ну, ребенку это очень помогло? Вот есть какие-то? Ну, каждому ребенку все равно, будь это то средство реабилитации, будь это на операцию, все равно оно всегда помогает. Просто не всегда бывает, что... Ну, хотят родители, мы сейчас, конечно, берем обязательное согласие на то, что мы могли бы фото и видеосъемку, чтобы быть открытыми и доступными, быть честными. Чтобы люди видели, да, куда идут средства, чтобы быть честными перед людьми, которые жертвуют эти деньги. Наш фонд как раз направлен на то, что я хочу максимальную прозрачность показать, что деньги не уходят никому в карманы. С этого фонда никто не получает ни зарплату, ничего. То есть это целевое направление именно на детей больных, на детей инвалидов по положению. Марафон «Ты нам нужен». Ну, действительно, психологически намного легче. Вот, ну, я, проходя вот по торговому центру, я вижу, это апельсинометр, да, я вижу эту символику, апельсин. «Ты нам нужен». Но когда ты видишь глаза этого ребенка, это действительно намного сильнее фактор, и быстрее ты отдашь эти деньги. Ну, вот поэтому система образования, чаще всего это детские сады, школы, они берут все-таки адресную помощь. То есть, либо этот ребеночек ходил там в их детский сад или в школу, либо вот у меня... Я знаю, обратилась мама, которая, значит, посещала школу, и в той школе, в которой она училась, готова поддержать ее ребенка. То есть они пришли, мы сделали пометку, что адресный сбор именно в этой школе идет на этого ребенка. Мы говорим про торговые центры, а вы сейчас заговорили про школы, детские сады. То есть у них тоже определенные мероприятия проходят? Да, конечно. Они организуют концерты, благотворительные ярмарки. То есть они всячески тоже стараются привлечь средства на то, чтобы помочь больным детишкам. И очень активно, кстати, очень большое количество количество как раз денежных сумм по статистике дает вот система образования, а потому что там очень активные. Потом эти деньги переводятся в АМФУ. Да, конечно, конечно, они также переводятся, только если у них идет адресный сбор, то они идут с пометкой, значит, на какого ребенка. И это будет уже рассчитано на лечение именно вот этого ребенка, на которого они собирали. Вот такой бумеранг добра запускают люди. Запустили уже. 13 лет назад, который до сих пор пролетает, несет добро. Дорогие радиослушатели, а мы напоминаем, что вот в эти выходные стартовал благотворительный марафон «Ты нам нужен», направленный на поддержку детей от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, остро нуждающихся в экстренной медицинской или дорогостоящей помощи. Желающие принять участие могут помочь этим ребятам. И вот мы разговариваем с одним из организаторов этого марафона, с председателем Ивановского областного отделения Российского детского фонда Светланой Орловой. А позвонить вы нам можете по телефону 93-69-20, если у вас есть вопрос или хотите что-либо узнать. Обязательно звоните и узнавайте. Хотим напомнить сразу, то есть говорили уже о перечислении денег, можно деньги внести не только бумажные, вот физически положить в апельсинометр, а можно перевести через СМС, набирая 34-34, долька, пробел и нужную сумму, сколько вы хотите перевести. Также в этом году появились QR-коды через мобильное приложение. Все это делается, не обязательно идти в торговый центр, можно это сделать все онлайн. А вот сразу вопрос. Перевод делают только физические лица? То есть вот люди, которые прогуливаясь по торговому центру или вот мероприятия в школах, в детских садах, организации как-то участвуют в этом? Ну да, мы обращаемся с письмами к нашим предпринимателям, чтобы они откликнулись и тоже помогли. Ну вот у нас начались уже переводы от предпринимателей нашего города. Я надеюсь, что присоединятся большее количество, поддержит нас. Ну, сегодня первый рабочий день. Да. Только началось первый рабочий день. К сожалению, всем надо об этом напоминать. И мы напоминаем, что уже началось, уже можно переводить деньги и от организации тоже. Не надо стоять в стороне. Но единственная поправка для жителей Ивановской области, хочется сказать, что это Ивановский городской благотворительный марафон. И он направлен исключительно, да, и проходит исключительно в городе Иваново. Ну да, потому что организаторами выступает Ивановская городская ученическая дума. Это их марафон, который 13 лет назад придумала именно Ивановская городская ученическая дума. Мы как благотворительный фонд, аккумулятор денежных средств, значит, являемся вторыми организаторами и при поддержке администрации города Иваново и Ивановской городской думы. А вот какие именно мероприятия будут проходить на этой неделе? То есть какие-то определенные планы? Только торговые комплексы? Да, торговые центры. Во всех торговых центрах у нас стоят апельсинометры с волонтерами. Как правило, сейчас, поскольку неделя рабочая, вечернее время, то есть где-то с 5 до 7 волонтеры стоят в торговых центрах всех ведущих города Иваново. Закрытие предполагается на субботу. Также оно пройдет в Серебряном городе в 6 часов вечера. Торжественное закрытие марафон «Ты нам нужен». То есть также ребятки будут присутствовать? Да, также ребятки будут присутствовать. Также будет торжественная вот эта обстановка с возможностью сделать подарки ребятам, потому что вот как раз на открытии у нас же девиз этого марафона «Маленькие радости». И у нас были деревья апельсиновые, на которых росли такие апельсинки с желаниями. И часть желаний детишек мы осуществили. Вот одна девочка там хотела корону стать принцессой. То есть мы ей подарили красивую корону, там она получила подарок. Другой мальчик тоже, который такой, знаете, хочет быть спортсменом, но он вот с ДЦП. К нему приехал спортсмен на инвалидной коляске, который много чего добился, несмотря на свою инвалидность. И это было настолько показательно для мальчишки. То есть ограниченные... Вот мне не нравится это название, да, что там с ограниченными возможностями. У них безграничные возможности. Главное – стремиться к этим возможностям. И спортсменом. И преодолевать себя. Да. И можно стать кем спортсменом угодно. И кем угодно. И великим художником. И космонавтом. Я вот помню один момент. Ну, заговорили о детских садах, когда мы еще ходили в детский сад, мой младший сын. И была как раз ярмарка. Нам нужно было приготовить поделку определенную. Мы что-то рисовали из ладошек, потом рисом украшали, помню, в рамку. Это вот... Было семейное творчество, в выходные дни отнесли, а потом мы пошли на собравшуюся ярмарку и выбирали. Вот он ходил и выбирал. А когда он выбрал подставку для ручек, тоже вот кто-то украшал гречкой, рисом, макарошки красивые были раскрашены. И вот эта подставочка для крана, она до сих пор у нас, кстати, дома стоит, ее все прекрасно помнят. Мне было важно объяснить ребенку, а что мы с тобой сделали сейчас? Ну сходили, купили, да? Угу. А вот ты понимаешь, для чего это? А кому это? А для чего это? И вот мы шли домой, и вот с ним разговаривали, что сейчас проходит вот такая акция, что собираются деньги, но не просто так. Это деньги детям, которым можно помочь, которым нужно помочь. Что капелька добра, ты ее передаешь, и вот мы всю дорогу от детского сада до дома шли, разговаривали, беседовали с ним. И вот очень такой трогательный момент был. И я уверена, что действительно надо с детьми ходить, надо им рассказывать. Объяснять. А как они любят всю эту сувенирку в виде значочков, магнитиков. Да. У многих уже целые ряды на холодильнике из этих магнитов ежегодных, которые можно получить в качестве сувенирки, когда ты пожертвуешь там определенную сумму в апельсиновый метр. Дорогие радиослушатели, если у вас есть такая же трогательная история, или если у вас есть вопрос к нашему гостю, звоните по телефону 93-69-20. Вот подскажите, волонтеры, ребята, которые стоят с апельсинометрами, которые вот помогают в акциях, откуда они берутся? Кто эти дети, кто эти ребята вообще? Это наша активная городская молодежь из числа студентов и школьников. В этом году, ну вообще мы традиционно ожидали 600 волонтеров, но в этом году у нас отозвалось 800 человек. Ого. Да, то есть небывалое количество. Дети очень хотят помогать другим детям, хотят быть причастны вот к этому марафону. Для них это такое, ну как бы значимое событие. Вот, поэтому у нас было очень красивое открытие, в том числе и благодаря волонтерам, которые создавали вот эту атмосферу красоты, такого какого-то чуда. Я не знаю, я очень благодарна, хочу поблагодарить там Ивановский волонтерский центр, центр притяжения за то, что они помогли обучить этих ребят, то есть там старшие наставники собирали их несколько раз, проходили ребята обучение, как правильно, чтобы не навязываться жителям города, но в то же время привлекать внимание, что это за марафон и для чего он нужен. Перед началом передачи мы когда готовились, только встретились, и зашел разговор именно об этих волонтерах. Я не просто так сейчас это говорю, к сожалению, есть у нас сейчас такая ситуация в стране и мире. Отменяют мероприятия, отменяют занятия в школах, студенты уходят на карантины. Мы заговорили про волонтеров. И нам сказали, что все волонтеры, можно сказать, в безопасности, да, все салфетки. Все. Да, мы, конечно, волонтеров обрабатываем оксалиновой мазью. У них есть средства вот личной гигиены. Личной гигиены, да. То есть их специальными препаратами обрабатывают руки. То есть все волонтеры, конечно, мы стараемся максимально их обезопасить, потому что это здоровье прежде всего наших детей. Волонтеры, мы тоже их воспринимаем как своих детей, поэтому мы стараемся, конечно, в этом плане. А есть ли какая-то отличительная черта ваших волонтеров? Я просто понимаю, что на фоне вот этого традиционного уже, и все знают, что вот он приблизительно в одно и то же время начинается, традиционного Ивановского городского благотворительного марафона «Ты нам нужен», а начинают активизироваться подснежники. Да, вот да, другие они уже организации. Оттаяли, они уже ходят по улицам тоже с коробочками, тоже к сожалению. Ребята ходят, тоже, да. тоже не думают о плохом на самом деле. Наши, да? Наши, но коробочники наши ребята, вышли на да. улицы. Наши ребята не ходят по улицам, они не пристают, они стоят стационарно в торговых центрах, ну или передвигаются с небольшими тоже. У них у всех есть отличительная черта. Это либо футболки, либо бомберы. Цвета. Да, оранжевого цвета с логотипом обязательно марафона, то есть вот с этим апельсином. Их сложно перепутать с кем-либо другим. Да, к сожалению, есть такая тенденция, вот это вот сбор средств на лечение больных детей, это становится уже каким-то, я так понимаю, может быть, возможностью заработка. Я не знаю, как, откуда появляются у нас дети из других регионов, люди, которые зарегистрированы в организации вообще в других городах, в других регионах, и появляются вот эти волонтеры, которые ходят по транспорту, которые стоят на остановках, да, которые просят на детей, которые даже ну, не принадлежат к нашей области. к сожалению, и причем, ну, как я понимаю, что все документы у них в порядке, к закону-то не придраться, но мы разговаривали с волонтерами, они получают где-то зарплату, то есть это уже не волонтеры, это уже... То есть ребята, которые ходят с ящиками, в этих белых сердечках, там каких-то там еще что-то такое, да, они То получают... есть они получают деньги, в отличие от наших волонтеров, которые получают простое человеческое спасибо. Вот, на это очень надо обратить внимание. Волонтеры, ты нам нужен только в торговых центрах, в оранжевых футболках с апельсинометрами, и они не получают зарплату. Вы сказали, что да, вы сказали, что добровольцев в этом году очень много, а вообще тенденция самого этого марафона, есть ли какие-то активность самих людей, которые приносят, жертвуют деньги, которые откликаются на зов вот этой помощи? И бывает же волна наверняка, да, где-то в какой-то год люди активнее, в какой-то год менее активнее. Есть такое, или все время на подъем это идет? Нет, вы последние годы, конечно, у нас все идет на подъем. Небольшой подъем, но все равно как бы стабильно увеличение. Были года, когда был спад. Старались, да, мы хотели, я входила в оргкомитет неоднократно, марафон это нам нужен, и старались, конечно, брать планку предыдущего года, но не всегда получалось, в том числе и по экономической ситуации. Вот сейчас для людей почему специально разработали такую новацию, как QR-код, для того, чтобы, ну, вы все знаете, с этой обстановкой вируса мало кто хочет ходить в магазины, в торговые центры, чтобы могли из дома также совершить и поделиться долькой добра, и чтобы мы тоже могли набрать сумму как минимум не меньшую, чем в прошлом году. В прошлом году она была такая довольно-таки большая, то есть это было 5 757 000. Вот. Мы пока себе поставили эту планку, насколько... Я просто понимаю, что если мы достигаем этой планки, то мы большему количеству детей можем помочь. Если мы не достигаем этой планки, к сожалению, придется выбирать наиболее срочно, кому помогать, а остальных уже, к сожалению, будем вынуждены отказать. А вот при условии, что их больше в этом году, да? Да, их еще больше в этом году, чем в прошлом, да. А вот за 13 лет можно привести какой-то очень яркий момент, когда были собраны... Я понимаю, что нельзя из всех этих детей выбрать самого-самого. Это очень тяжело, это невозможно. Но, может быть, был какой-то пример, что собрали деньги и помогли прям действительно в последние минуты или сделали что-то очень-очень-очень необходимое для какого-то определенного ребенка? Ну, я не знаю, мне кажется, по крайней мере для меня, они настолько все одинаковы, приходят родители со своими историями, когда ты смотришь это, ты не выделяешь кого-то. Даже с тем, что прошел сюжет, например, по телевизору про одного ребенка, а ты понимаешь, что у тебя этих заявок на таких детей лежит еще там, я не знаю, 20-30 точно на таких же детей и нуждающихся точно в такой же реабилитации. И ты понимаешь, что ты про всех сюжеты не сделаешь. А у каждой семьи своя ситуация такая, что иногда бывает, что ты принимаешь документы, слезы наворачиваются на глаза, но ты ничего не можешь сделать. Ты понимаешь, что нужно только рассчитывать на то, как люди отзовутся. Вот такое время, выбранное именно март, именно буквально несколько, недели, да, в течение недели марафон. Хватает ли его? Во-первых, почему март, мне интересно, да, а во-вторых, хватает ли этого времени? Может быть, нужно увеличить марафон не в одну неделю, а в две недели? Думали бы об этом? Его уменьшили. Были года, когда он проходил две недели, но дело в том, что опять это вызывает раздражающий фактор у людей, да, когда это бесконечно, подайте там на детей, немножко вызывал все-таки раздражающий, и было принято оргкомитетом сократить все-таки до недели. Март – это период обновления, март – это весна, март – это начало новой жизни, март – это... Я не знаю, хочется какой-то доброты, душевности. Это уже принято традиционно, всегда он проходил в марте. Иногда сдвигались только сроки, на конец марта. Но всегда он проходил, и мы решили не отступать от этого, поэтому мы даже довольно-таки оперативно подготовили в этом году марафон. У нас было очень мало времени на подготовку. Наверное, за 13 лет этот вопрос задавали не один раз, но я все-таки спрошу, почему все-таки апельсин? Апельсин? Хороший вопрос. Неужели не задавали за 13 лет? Нет, апельсин – это долька доброты. Апельсин – это оранжевое настроение. Апельсин – это, не знаю, символ солнца, символ витаминов, здоровья, да. Вот. И как-то с самого начала это было «поделись долькой доброты». И это настолько, ну, проникало в душу людям. Мы только единственное, что каждый год меняем немножко логотип. И в этом году у нас веселый смайл, улыбающийся, который вот как раз символизирует эти маленькие радости. Чтобы люди улыбнулись, наши люди, вот, несмотря на все эти проблемы, несмотря там на кредиты, на коронавирус и еще какие-то проблемы, чтобы они просто улыбнулись. А вот логотипы эти как раз, кто их придумывает? Ну, каждый год у нас разрабатывает новации для нас, вот логотипы. То есть, ну, не существует такого конкурса, да, какой будет вот в этом году логотип для «Ты нам нужен». Ну, может быть, по школам пустить вот так вот. Хорошее предложение, мы подумаем. Ну, вообще у нас традиционно есть команда дизайнеров, которые придумывают, то есть различные. Вот, например, прошлый марафон был 12-й, соответственно, это часы, да, там 12, полночь, Новый год, там, не знаю, новая жизнь. Вот, в этом году вот мы решили остановиться на смайле и лозунге «Маленькие радости». Вот, на следующий год надо попробовать предложить школьникам и детям в детских садах разработать самим этот логотип. Ну, интересно, просто какие вот фантазии у них. Дети совсем по-другому мыслят, думают, представления у них совсем другие. И опять же, заранее напомнить. Опять-таки, заранее начнется рекламная подготовка, такая информационная подготовка к марафону. Да, собственно. Ну уж если у детей не получится, то, конечно, вот замечательные люди, которые 13 лет разрабатывали, и 14-й год разработают заново. Чем закончится, давайте еще раз напомним, когда закончится этот марафон, что будет еще раз в программе и когда вот по времени, после того, как комиссия подсчитает все, ребята начнут получать помощь? Ну вот, марафон заканчивается у нас 21 марта, но это не значит, что мы там все выключили. Да, мы готовы принимать и дальше средства, если у людей есть желание, пожалуйста, потому что заседание комиссии, оно будет на конец марта. Это первое заседание, в апреле будет уже заседание комиссии, которая будет распределять денежные средства, поэтому вполне до апреля месяца, я думаю, все, кто хочет впрыгнуть в последний входящий состав поезда, могут перевести денежки, помочь детишкам. То есть где-то в конце апреля ребята начнут получать вот ту помощь, которую будут... Ну, мы, по крайней мере, пока на это ориентируемся, да. То есть, когда принимаем заявки, мы тоже начинаем говорить на то, что нам все равно нужно время, потому что 160 заявок, вы понимаете, что... И чтобы не пропустить, чтобы рассмотреть каждого ребенка, да, это судьба каждого человека, поэтому мы уж не говорим, что мы прям очень быстро все это сделаем. Да, хотя бы месяц нам на разбег нужен. Хочется напомнить, еще раз повторить, что помимо апельсинометров в торговых центрах, то есть можно подойти к апельсинометру, опустить финансовую помощь, в детских садах, в школах будут проходить всевозможные ярмарки, праздники, тоже собирает и происходит сбор. А также существует сбор денег через смс-ку номер 3434. Долька, пробел и нужная сумма, которую вы хотите перечислить, либо через QR-код. Через QR-код переводится через мобильные банки, через мобильное приложение. Сбербанк онлайн, да. Все это возможно, все это очень... часто встречается в нашей жизни, то есть обязательно. Ну да, всем напоминаем, что QR-код – это такой черный квадратик с белыми точками. Я уже просто, ну, QR-код – умное слово. Нет, это на ваших квитанциях он присутствует. Квитанция об оплате квартиры и квартирных всех издержек. Вот он есть, и QR-код очень удобно по нему действительно сейчас оплачивать и расходы. И, соответственно, можно смело наводить на этот QR-код свой телефон. QR-код можно найти как в социальных сетях, да, в группах «Ты нам нужен», так и в ближайшее, так есть и на афишах, и на плакатах, и в ближайшее время в газетах тоже выйдет эта замечательная квадратная штука, с помощью которой можно перечислить деньги, не прикасаясь руками ни к чему. Да. Но, к сожалению, такая обстановка в мире и в стране, и вот случилось. Ну, это и удобно, собственно, да. Все лучше, все быстрее. Ну, я просто знаю сама по себе, в кошельке обычно мелочь на автобус не найдешь, потому что хожу пешком и все время карточкой расплачиваю. То есть вот эти вот нововведения мне лично очень удобны. То есть вот иногда подбегаешь, а там кошелек открываешь, оттуда муха вылетает. А так через мобильный телефон, через мобильные банки, это действительно очень удобно. Еще, к сожалению, хочется напомнить, что волонтеры не получают зарплаты, а вот волонтеры в белых футболочках на улице с чемоданами, со стеклянными ящиками, это не... Они не имеют никакого отношения, да. Да, к сожалению, появились они именно сейчас. Активизировались. Вот, да. На автобусных остановках я их вижу, вот буквально. Ну, это, традиционно происходит как раз вот, может быть, они уже угадывают под период марафона, я не знаю почему, но именно вот в этот же тоже промежуток времени появляются эти волонтеры. Ну вот, к сожалению, и такое. Я понимаю, что наши граждане тоже хотят, они же очень добрые, они все хотят помочь. Но, поверьте, лучше помочь людям, которые живут рядом с вами, то есть нашим же ребяткам-инвалидам из города Иваново, чем вы помогаете. Но я не спорю, что там, может быть, тоже ребята-инвалиды, но это неизвестно, какой город, и неизвестно, насколько там действительно сейчас нуждаются они в этом. Угу. Потому что проверить это порой бывает трудно. Если после завершения марафона, вот через месяц, через два, через три, вот человек захотел, вот родилась эта мысль, вот я уже к вам как... к представителю Ивановского отделения Российского детского фонда. Человек захотел помочь. Я хочу помочь ребенку. Вот. Куда можно перечислить деньги? Есть ли такая возможность после того, как... Ну, вообще, Российский детский фонд – это один из древнейших фондов, который существует на территории Ивановской области. Сам Российский детский фонд создан в 87-м году, Ивановское отделение – в 88-м. То есть, угу. Он уже 32 года существует на территории Ивановской области. Проводит различные акции, направленные вот как раз на помощь детям-сиротам, детям инвалидам, детям из многодетных семей, детям, чьи родители погибли при исполнении воинского долга. Поэтому всегда, ну, то есть, как бы основное направление – это помощь детям. Можно помогать не обязательно в рамках марафона, mm-hmm. можно в любой момент помогать Российскому детскому фонду. Мы готовы к прозрачной отчетности, мы готовы читаться, что ваши деньги пойдут по направлению нуждающимся. Вот марафон «Ты нам нужен» только в городе Иваново. А есть... В области. Да, я хотела не про область спросить. Обращались ли вам к вам другие города? Хотят ли они взять эту практику и у себя использовать? Ну, в принципе, не то, что города, у нас даже по области спрашивали, каким образом можно также организовать такой же марафон у себя вот в районе, потому что тоже детки есть больные. Вот в Тейково мы недавно ездили с поездкой в Тейково, там спрашивали, вот мы проводим концертную программу, в рамках ее мы готовы провести тоже какой-то благотворительный сбор помощи. Ну, учите нас. Ну, в принципе, все инструменты есть, мы готовы. То есть, если администрация поддержит, вот как администрация города Иваново всегда ежегодно поддерживает этот марафон, и уже такая слаженная команда, который угу. работает на весь этот марафон, административный хороший ресурс. Если задействовать, пожалуйста, можно провести марафон в любом городе Ивановской области. То есть, если есть желание, если есть люди активные, которые готовы включиться в работу, да, то есть всего лишь нужно обратиться в представительство Ивановского отделения, Ивановский областной отделение Российского детского фонда, да, чтобы всю эту идею можно было грамотно реализовать. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня в вечернем эфире рассказывали о том, что стартовал буквально в эти выходные большой традиционный 13-й уже, да, Ивановский городской благотворительный марафон «Ты нам нужен», направленный на поддержку детей от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и остро нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Собственно, сегодня, завтра и в течение всей недели все желающие могут пройтись по торговым центрам областного центра, да, вот, города Иваново, и в замечательный апельсинометр уже традиционно внести сумму своих пожертвований, которые пойдут на благо практически 160 детей, которые подали заявку в Российский детский фонд, председатель Ивановского областного отделения которого Светлана Орлова сегодня весь вечер была с нами. Что бы вы хотели сказать людям, которые вот сейчас услышали нас и задумались над тем, что да, а не оказать ли мне помощь? Оказать. Я хотела сказать, что у нас очень, на самом деле, у нас очень добрый город, у нас очень добрые горожане. И в период марафона, вот на эту неделю, они могут стать волшебниками для какого-то из больных детей. И я надеюсь, что, ну, 50-100 рублей – это небольшая сумма, которая вообще не накладна для семьи, но которая сыграет большую роль в жизни как одного из вот этих более чем 160 детей, чьи обращения мы получили в фонд за 2 недели. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо за этот марафон, который вы проводите уже 13-й год. А я напоминаю, что звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Хорошего вам вечера. Всего хорошего. Встретимся с вами завтра в 7 часов 10 минут. Вы слушали «Радио России» Иваново.